мир. Мишелю Серру с сочувствием. Микроб Гриша заболел. Весь день у него ломило жгутики, и нуклеоид колотился как бешеный. Всю свою небольшую жизнь, 3 дня, Гриша прожил на яблоке, большом зеленом яблоке сорта «Антоновка». Это немытое яблоко лежало в стеклянной вазе на столе уже 5 дней, и за это время на нем собралась большая и дружная компания. Микроскопические животные, растения, грибы, водоросли, бактерии — все жили мирно и весело, никто никого не ел, на всех хватало зеленого яблока. Даже тупые вирусы и злые паразиты, иногда попадавшиеся среди обычных микробов, держались скромно и не нарушали идиллию. Гриша выделялся среди своих родных и друзей пытливым умом и приветливым нравом. Встречая нового микроба, он обязательно спрашивал, как его зовут, какого он штамма, и давно ли поселился на зеленой планете, так микробы называли свое яблоко. У него было много друзей. Они вместе совершали восхождение на вершину яблока, где находились большой кратер и кривое дерево. Купались там в капле воды, называвшейся озером, и играли в игру «Нас не догонит», очень популярную среди российских микробов. Но еще ближе, чем с микробами, Гриша сошелся с червяком Пал Иванычем, который жил внутри яблока. Пал Иваныч был единственный червяк на всей планете, уже не молодой и одинокий. У него было все, что нужно в старости, большой дом и вдоволь пищи. Но он скучал, и потому был не прочь поболтать хотя бы и с микробами. Гриша часто подолгу сиживал на краю дырки, ведущей во владение Пал Иваныча, и слушал рассказы старого червяка о его яркой жизни. День, когда Гриша заболел, был ясный, солнечные лучи весело резвились в стеклянной вазе, и все Гришины друзья-микробы отправились купаться на озеро. Гриша пошел было вместе с ними, но по дороге вдруг почувствовал, что дальше идти не может. Не желая волновать товарищей, он потихоньку отполз в сторону и присел отдохнуть неподалеку от пещеры Пал Иваныча. День был так хорош, что Пал Иваныч тоже вылез до половины из своей норы и с усмешкой наблюдал за играми юных микробов. «Ну шо, Гриня, чё нос повесил?» Пал Иваныч был родом из Ростовской области, откуда, собственно, и привезли зеленое яблоко, и букву «Г» он произносил по-южному, почти как «Х». «Все вон пацаны балду пинают, солнышку радуются, а ты сидишь тут квелый, как холерный вибрион». «Заболел я, дядя Паша», — ответил микроб упавшим голосом. «А что такое?» «Общий упадок сил, вялость, апатия, жгутики подгибаются. Наверное, заразился чем-то». «Да чем тебе заразиться? Ты же сам зараза». «Я не зараза, дядя Паша. Я микроб чистый, почти стерильный, принадлежу к условно-патогенной флоре». Гриша был потомственный петербуржец. Его предки были случайно выведены в Петербургском институте гриппа, и потому выражался он очень культурно, иногда даже по-научному. Он вовсе не считал себя одноклеточным. «Ишь ты, к флоре, козявка пузатая. Что это за флора такая условная?» «Это значит, что пока я один, я не вредный. А вот если меня обидеть, то я начну лавинообразно делиться, и тогда держись все живое». «Вон, а как! Хорошо вам, микробам, сами собой делитесь, и баба вам не нужна». И Пал Иваныч вздохнул. «Заболел, говоришь?» «Ну ничего, Григорий, ты не журись, сегодня нас всех вылечат». «Как вылечат?» «Большой день нынче, Гришенька. Сегодня нас есть будут». «Как есть?» «Да так есть. Яблоко вон уж 5-й день на блюде лежит. Какая ж хозяйка такое потерпит? Да будь я тут не один, от яблока бы одно название осталось. Сегодня съедят. Но ты не боись. Вам, микробам, в организме еще лучше. Самый ништяк. Все болезни как рукой сымет. Организм, он специально для вас и выдуман, чтобы вы его принимали за место лекарства. «А вы? А как же вы-то, дядя Паша? Вам разве можно туда?» «Да можно, можно! Только не люблю я в организме жить. Я червяк вольный. Но ты за меня не переживай. Мне не впервой. Я там долго не задержусь. Мне главное через зубы пройти, а потом я ход знаю». «Да какой же там ход?» «Брат, все тебе скажи. Есть там одна заветная дверка. А ну, конечно, к ней еще пробиться надо, но ради свободы чего не сделаешь». «А почему вы сейчас не сбежите, пока яблоко еще не съели?» «А чего мне бежать? Не надо мне бежать. Побегал я за свою жизнь, брат Гриня, и понял одну штуку — от судьбы не уйдешь. Жизнь она такая, если бояться не будешь, то повеляет, повеляет и сама на волю выведет. Раньше или позднее. Да и потом, понимаешь, скучно же в яблоке всю дорогу сидеть, на всем готовеньком. Зачахнешь тут, захвораешь». «Это точно. Жизнь скучна, когда варенья нет. А вы, значит, уже были в организме?» «Да считай, раз пять». «И как там? Не страшно?» «Ну, мое дело насекомое, всякое случиться может. А тебе-то что бояться? Ты микроб, тебя на зуб не возьмешь. Зубная паста там, конечно, случается. Антибактерии, ну, в общем, против вашего брата. Но это редко. А боль ничего». «Есть еще фагоциты». «А это кто?» «Убийцы микробов. Звери настоящие». «Ну, авось не встретишь. А попадешь в организм, считаешь, о, квартиру в новом доме получал. Да не квартиру, а целый дворец. Выбирай любое помещение для жительства. Хочешь в печенках поселяйся, хочешь в почки, а хочешь свободы...» Он не договорил. Зеленая планета вдруг раскололась почти пополам. Гриша успел увидеть, как разверзлась, втягивая в себя пол яблока и его самого, багровая бездна. Огромные белые клинки начали со страшным лязгом крушить яблочную мякоть на мелкие части. Гибкая поверхность, широкая, как спина кита, поднялась откуда-то снизу и стала давить из яблока сок. Сок смешивался с тягучей и сладкой жижей и заливал все вокруг. Гриша уцепился дрожащими жгутиками за выступ в потолке и с ужасом смотрел, как его планета медленно превращается в белую текучую массу. Вдруг что-то дрогнуло внутри организма, и часть размельченной массы двинулась вглубь. Потом масса остановилась, и клинки продолжили свою жуткую работу. Ему казалось, что уже все кончено, что он умер, и страшный мир только снится ему. Он зажмурился, съежился, и в этот момент вдруг услышал совсем рядом родной голос. «Григорий, ты жив?» «Жив, жив, Палваныч, я здесь!» «Ну, слава богу, ты из меня держись. Главную погибель проскочили. Сейчас опять ворота откроют, потечем вниз». «Погодите, дядя Паша, отдышаться мне надо!» Гриша чувствовал такую слабость, что еле держался за Палваныча. «Ну, что с тобой делать? Ну, давай хоть поглубже за бугор спрячемся». Они забрались поглубже и притаились. Внизу был вход в красивую полукруглую пещеру. Мощные розовые арки уходили вниз в темноту. Перед воротами, как назвал вход в пещеру Палваныч, теснились, словно льдины на реке, недожеванные куски яблока. «Красиво, да?» «Красиво, Палваныч, только плохо мне и страшно». «А ты не боись и дыши глубже. Сейчас твой упадок проходить начнет». И действительно, с каждым мгновением Гришина слабость куда-то исчезала. Казалось, сам воздух внутри организма был целебен для здоровья микроба. Очень скоро он почувствовал, что почти готов к походу. «Ну шо, Гриня, остаешься в организме?» — спросил Палваныч. «Вишь, тут тебе самая атмосфера». «Нет, дядь Паш», — твердо ответил микроб, — «я с вами пойду. Хочу на волю, к новому яблоку». Павел Иванович поглядел на него, и в его взгляде Гриша почувствовал уважение. «Ну, раз так, то двинулись вперед и ниже. Но смотри, потом не ныть, путь там предстоит нелегкий. Я выдержу, Павел Иванович». Медленно и осторожно они начали спускаться в пещеру. Теперь, когда последние куски яблока провалились вниз, ворота оказались полуоткрыты, и в них медленно втекала сладкая влага. Друзья погрузились в нее и поплыли. «А что там, наверху?» — спросил Гриша, глядя на медленно проплывающую над ними арку. «Твердое небо, а за ним носоглотка». «А еще выше что?» «Там гриня дорога к храму мозгитам. Но мы с тобой к храму не пойдем, нам свобода нужна, а не храм. И потому путь наш в другое место лежит. Так что давай шевели отростками, а то скоро нижнюю дверь закроют». И тут перед ними открылся огромный зал. Где-то впереди смутно белели куски яблока, белые пятна теснились у небольшого проема и быстро одно за другим исчезали в темноте. Завидев цель, Павел Иванович сразу прибавил ходу. Гриша устремился следом, но слабость все еще давала себя знать, и он все время отставал. Они не успели совсем чуть-чуть. Последний кусок яблока протиснулся внутрь, и дверь захлопнулась прямо у них перед носом. В ту же секунду в полу распахнулась дыра, и туда со зловещим свистом стал уходить воздух. Павел Иванович вжался в стену возле двери, а Гриша забился в пространстве между стеной и червяком и всеми жгутиками вцепился ему в хвост. Ветер становился все сильнее, это был уже настоящий ураган, и вдруг все разом стихло, так же внезапно, как началось. Наступило небольшое затишье, а затем воздушный поток поменял направление. Теперь он рвался наружу и уходил в верхние ворота. Потом все повторилось. Ветер дул попеременно в разные стороны, то достигая ураганной силы, то затихая, а Гриша ежился от холода, дрожал от страха и жался к своему другу. Старый червяк сохранял полное спокойствие и только ворчал. «Обожрался, скотина, теперь отдышаться не может. Даже яблоко кусить лень. А мы тут жди на ветру. Ну ничего». «Гриня, ты терпи, делать нечего. Такой в этом месте закон природы. Кто не успел, сиди в глотке, пока новая порция яблока не приедет. Вот тогда он живо дверь откроет». «Дядя Паша, а что там будет за дверью?» «Тоннель. Как только пролезем туда, ветер сразу и кончится. Ты не вешай нос». «Да нет у меня никакого носа», — сказал Гриша, приободрившись. «А что за тоннель-то? Длинный?» «Это смотря с чем сравнивать», — важно ответил Павел Иванович. «Вот ежели, скажем, со слоном, то тьфу, плевое дело». «Так вы и в слоне были?» — изумился микроб. «Расскажите, дядя Паша, пожалуйста». «Да что тебе рассказать? Ну какая у него анатомия у слона?» «Какая-какая? Слоновья! От самого хобота и до воли кишка идет. 10 км. Ползешь, ползешь, пока не проклянешь все на свете. Хоть жить там оставайся. Многие оставались, пути не выдерживали». «А как же вы туда попали?» «Да по глупости, молодой я тогда был. В Ростове дело было, в зоопарке. Я тогда в груши решил поселиться. Польстился, понимаешь, на грушу. Сладкая, сочная, 8,50 кг на старые деньги. Кто ж знал, что такую грушу слону скормят? С тех пор ни-ни, яблоком не изменяю». Гриша был так поражен рассказом, что забыл об опасности и вылез Павел Ивановичу на спину. Он хотел спросить, что было дальше на воле, но тут ветер снова стал дуть внутрь организма, и его чуть не унесло в пропасть. Гриша распластался на спине червяка и замер. «Ты че, Григорий, с ума сошел?» — говорил Павел Иванович, придерживая его хвостом. «Вот ухнешь в поддувало, и все, поминай, как звали микроба. Ты чего?» Ветер затих. Гриша юркнул в щель между стеной и червяком, встряхнулся и сказал с достоинством. «А это вовсе не поддувало. Это называется трахея». «О, и откуда ты только такие слова знаешь?» — удивился Павел Иванович. «Ну, я ведь только так теоретически». Сразу смутился Гриша. «Дядь Паша, а вас туда не затянет, в эту трахею?» «Случалось такое», — спокойно ответил червяк. «Но ты за меня не переживай. Меня оттуда сразу назад выкошлит. А вот ты, если шо, там до конца жизни останешься. Понял?» Грише стало стыдно, что он похвастался своим культурным багажом. Он уже понимал, что без опыта Павла Ивановича его знаниям грош цена. Снова наступила пауза, а потом ветер задул с удвоенной силой, и все вокруг быстро заполнилось едким удушливым дымом. Павел Иванович закашлялся. «Закурил, гад!» — сказал он, с трудом переводя дух. «И табак какой ядреный! Организм-то наш, видать, самец!» Гриша никогда не курил и, как всякий микроб, не любил запаха табака. Он снова почувствовал слабость, но решил не подавать вида. Ему хотелось расспросить поподробнее, почему организм самец, но тут, наконец, сверху хлынул мощный яблочный поток. Проклятая трахейная поддувала, словно испугавшись, мигом захлопнулась, а дверь распахнулась перед ними настежь. «Вперед!» — закричал Павел Иванович. «Шустрей давай, за хвост держись!» Яблочная масса с дикой скоростью неслась в тоннель. Гриша мертвой хваткой вцепился в хвост. Павел Иванович сделал мощный рывок, ввинтился на ходу в последний кусок яблока, и они влетели внутрь. Позади хлопнула тяжелая дверь. В тоннеле оказалось очень хорошо, тихо, безветренно, спокойно. Небольшая смирная речка подхватила их и довольно журча понесла вниз по течению. Здесь стены были влажными и подвижными. Они сокращались волнами, словно помогая ленивому потоку, и проталкивали путешественников все дальше и дальше в неведомый мир. Гриша быстро освоился в новой обстановке и стал проявлять любознательность. — Павел Иванович, а вот интересно, что там за стеной? — Легкие проходим, — ответил всезнающий червяк. — В этом цеху воздух в кровь загоняют. Вот кабы сквозь стену можно было посмотреть, ты бы увидел, какого они цвета. «А какого?» «Да зеленые они все от курева. Эти организмы, они же сам себе могилу роют. Особенно мужики. Ежели в самку попадешь, то еще ничего. Они теперь тоже смолят, будь здоров, но хоть не такую дрянь. А уж если, не дай бог, в наркомана занесет. Пиши, пропало, там и останешься, только о себе думают». «Ох, не случайно мне этот дым не понравился», — вздохнул микроб. «Еще бы!» Тоннель постепенно сужался, и дорога становилась все хуже. Речка обмелела, течение прекратилось, и им приходилось преодолевать сухие участки ползком. Гриша слез с хвоста и шлепал завольным червяком на подгибающихся жгутиках, изо всех сил стараясь не отставать. Как только они достигли самого узкого места, все вокруг вдруг содрогнулась, стенки сократились так резко, что чуть не придавили Павла Ивановича. «И кота! Держись, Григорий, со всех сил цепляйся!» Они уцепились за какую-то кочку и замерли. Мощные толчки повторялись через неровные промежутки времени. «Дядь Паш, долго это еще будет?» — дрожащим голосом спросил микроб. «Да этого никто не знает. Если организм не дурак, то водички попьет и дыхание задержит. Тогда тихо, мирно дальше поплывем». «А если дурак?» «А если дурак, то можем до вечера тут просидеть». «Я не могу больше. Я сейчас делиться начну». «Эй, Григорий, ты вот эти штучки-то брось. Я ведь тоже живой. Ты же на меня своих мымров напустишь». Грише стало стыдно. Как он мог даже заикнуться о делении? Ведь тогда не только организм, но и Павел Иванович оказался бы в смертельной опасности. А разве Павел Иванович не спас ему жизнь еще там, наверху? А разве он не ведет его к свободе? И разве есть у Гриши другой такой друг и учитель? Толчки внезапно прекратились. «Держись, Гриня, сейчас вода пойдет». И действительно не успел старый червяк договорить этих слов, как тихая речка превратилась в бурный поток. Вода бушевала и пенилась, обтекая спасительную кочку, а Гриша, зажмурившись всеми жгутиками и ворсинками, цеплялся за скользкую поверхность. «Уф, пронесло!» — услышал он, наконец, голос Павла Ивановича. Гриша огляделся и увидел, что вода схлынула, речка стала чистой и прозрачной. «Значит, умный организм оказался», — сказал червяк, отряхиваясь. «Ну все, поплыли, теперь у нас самое пекло впереди». «А что такое?» «Сейчас, значит, еще одна дверь будет, а за ней сразу мешок. Вот там мне хуже всего придется. Тебя-то хрен переваришь, а от меня, если в мешке часок посидеть, одна слизь останется». «Химус по-научному», — добавил Гриша. «Ох, образованный ты микроб, Гриня, только жизни нифига не знаешь». «Химус не химус, а текать оттуда надо будет по-быстрому. А потом?» «А потом еще хуже. Контрольно-пропускной пункт». «Что-что?» — Гриш очень удивился. «Когда из мешка выходишь, там привратник сторожит». «По-научному тоже привратник». «От этого научного привратника и надо пройти». «А если привратника пройдем, что будет?» «Новые приключения, Григорий». Без всяких происшествий они добрались до конца тоннеля и увидели впереди широко распахнутые ворота. Поток забурлил и понес их на простор. Вверху стремительно пронеслась какая-то арка, а потом у них за спиной захлопнулись ворота так резко, что Гриша всей мембраной почувствовал — дороги назад не будет. В желудке или мешке, как называл это место Пал Иваныч, творился сущий ад. Кипела масса, в которой было уже не различить родного яблока. Стая микробов, злых, совсем не таких, каким привык Гриша на зеленой планете, носились взад-вперед с деловым видом. Грише показалось, что среди них пару раз мелькнули страшные мордатые фагоциты. И атмосфера здесь была какая-то кислая, неприятная, как на рынке. Гриша растерялся. «Ты, Гриня, главное, хвост не отпускай. А куда здесь плыть, я знаю», — услышал он уверенный голос. Пал Иваныч был червяк крошечный, почти микроскопический, но Гриша, он казался чудо-богатырем. Уцепившись за хвост, он зажмурился и во всем положился на своего друга. Пока они пробирались через мешок, Гришу десятки раз задевали разные микробы, на него брызгал противный желудочный сок, он был по всей поверхности облеплен какой-то липкой дрянью. Он натерпелся такого страха, что чуть не отдал Богу свою маленькую душу. «Григорий!» — услышал он, наконец, голос Пал Ивановича. «Жив ты там! К привратнику подходим! Ты спрячься подальше, там, под хвостом!» Гриша забился подальше, но его томило любопытство, и он украдкой выглянул наружу. Они стояли возле очень узкой, плотно прикрытой двери. «Творог или творог?» — спросил из темноты воинственный голос. — «Йогурт!» — с достоинством ответил Пал Иваныч. — «Хм, откуда пароль знаешь? Так ведь не впервой же. Как сюда попал? Яблочник я. А кто это у тебя там под хвостом заховался? Мальчишка со мной. Так бы сразу и говорил, а то прятаться. У меня и микроб не проскочит. Выведем вас отсюда через верхние ворота. Будете знать. Ну, зачем же организм беспокоить? Мы народ тихий, сами выберемся себе потихонечку через нижние. Никому никакого ущерба не будет. Хм, а микроб не вредный? Нет, нет, — поспешил вмешаться Гриша. Я даже полезный, из условной флоры. А раз полезный, сиди в желудке, нам такие нужны. Я условный, — закричал Гриша. Я могу делиться начать. Мне нельзя тут долго. Держись, все живое. «Ну ладно, ладно, проходите». Дверь приоткрылась, и Пал Иваныч скользнул в тоннель. «А ловко ты его, Григорий, пуганул! Вот не ожидал от тебя! Молодцом, паря!» Гриша приободрился. Услышать такой комплимент от самого Пал Ивановича было все равно, что получить медаль. Он окончательно вылез из-под хвоста и устроился у него на спине. Они опять были в тоннеле, но только теперь речка стала совсем другой. Это была не жидкость, а медленная вязкая масса. «Химус», — догадался Гриша. Со стенок в речку стекали какие-то капли. «Пал Иваныч, а что это в речку капает? Как будто сок опять, как в желудке, вас не переварит?» «Ну, этот сок не страшный. Только смотри, стенок не касайся. Там самая железа». Вдруг в боковой стенке показалось отверстие, и из него брызнула на них какая-то едкая жижа. Мелкие твари, размером не больше Гриши, выскочили из нее и ринулись к ним, пытаясь вскарабкаться на Пал Ивановича, но тот мощно ударил хвостом и быстро ушел вперед. «Это, брат Гриня, секреты поджелудочной железы. Расщепить нас пытались. «Да только куда им? Секрет ихний мы все знаем, ты не боись». «А я и не боюсь, дядь Паш, мне с вами ничего не страшно». Они проплыли еще немного, и тоннель стал постепенно сужаться. «Тощие кишки пошли», — сказал Павел Иванович. «Но тут можно отдохнуть. Качайся на волне, Григорий, наблюдай жизнь. Ишь, стенки какие гладкие». «А тут атмосфера совсем другая, дядь Паш. Там было кисло в мешке, а тут, видимо, щелочная среда». «Ну, тебе видней, как она называется, ты у нас ученый, а по мне это считай как контрастный душ». «Мне тоже нравится, только химуса много». «Химус что? Вот дальше увидишь, что будет». «Да я вообще-то знаю, что будет. Теоретически. Фекальные массы». «Во-во, массы». Гриша понимал, что его другу приходится гораздо тяжелее, чем ему. Самого Гришу кишечная атмосфера не трогала, она ему даже нравилась. Он огляделся по сторонам и на минуту задумался, а правда, не остаться ли здесь пожить? Но потом вспомнил желудок, жуткие морды фагоцитов и решил, что нет, никогда. «Вот выберемся с Полванчем, найдем яблоко», — мечтал он, — «зеленое, большое. Хорошо бы дикое, где-нибудь в лесу на высокой ветке, чтобы его организм не съел, и заживем». Тоннель вдруг снова расширился. «Слепая кишка», — мрачно сказал Павел Иванович. «А почему она слепая? А кто же ее знает? Тут ослепнешь, чувствуешь атмосферу-то. Сейчас в самые массы и попадем. Ты зажми нос». «Да нет у меня носа, Павел Иванович. Эх, все-таки хорошо вам микробом». Течение замедлялось, тоннель быстро заполнялся вязкой материей, дышать было нечем. Павел Иванович все тяжелее втягивал воздух и в конце концов стал задыхаться. Гриша чувствовал, как напрягаются кольца старого червяка, как все дрожит у него внутри. Грише стало страшно и обидно за учителя. Пережить конец света, потоп, ураганные ветры, отравляющие газы, землетрясение, адскую мясорубку желудка и утонуть в фекальных массах? Какая судьба! И это судьба того, кто 5 раз проходил через весь организм, кто прошел самого слона. Гриша чуть не плакал, глядя на своего друга, его мембрана едва не разрывалась от жалости. «Держитесь, Павел Иванович, я с вами!» И в этот момент раздался взрыв, и в конце тоннеля блеснул яркий свет. «Жопа! Жопа!» — вскричал Павел Иванович. В Гришином лексиконе не было такого слова, но он сразу понял — это слово значило «свобода». Так кричали древние воины, завидев море после долгого перехода по пустыне. «Талассо! Талассо!» А матросы Колумба, намучившись в морях, тоже кричали, только наоборот: «Земля! Земля!» Воздушная струя понесла их на волю. Помятые, уставшие, но не побежденные и не переваренные, они были выброшены из кишечника навстречу новой жизни. Барсуч.